В машине оба друга и напарника преобразились. На лице у блондина вновь появилась мягкая дружелюбная улыбка, и лишь лихорадочный жгучий блеск опаленных яростью глаз говорил о том, что творится в его душе. А масон, казалось, полностью погрузился в себя. Он достал из кармана пиджака упаковку мятной жевательной резинки и, забросив в рот сразу несколько подушечек, принялся меланхолично жевать, пытаясь хоть как-то перебить запах алкоголя. Со стороны могло показаться, что он абсолютно спокоен и безразличен ко всему, что происходит вокруг. Но его, как и психа, выдавали глаза. Впрочем, в них некому было смотреть. Эту метаморфозу, происшедшую с друзьями, можно было легко объяснить. Оба служили телохранителями у взбалмошной жены бизнесмена Ширяева. И оба были в достаточной степени профессионалами, чтобы уметь не показывать своих эмоций в то время, когда они на работе. Вот это и являлось главной причиной негодования напарников. С боссом сейчас парни были не на короткой ноге. Но до того, как тот женился в третий раз, часто выполняли его иногда весьма щекотливые поручения и были у него на хорошем счету. А вот теперь приходится целыми днями и ночами таскаться по Москве с высокомерной сучкой, выполнять все ее капризы и молчать в тряпочку. Более того, назначая парней на эту должность, Ширяев обещал, что они в шестерках долго не задержатся и вскоре получат повышение. Но время шло. Пролетело уже 4 месяца, а ничего не менялось. И вдобавок ко всему, последние 3 недели у напарников не было ни одного выходного. И даже этого твердо обещанного свободного вечера босс их лишил. Потому что его поганой сучке, видите ли, приспичило посетить презентацию какого-то слащавого попсового певца. Убью я когда-нибудь эту тварь и Ширяева вместе с ней. Процедил псих, не убирая с лица дружелюбной улыбочки, отчего фраза прозвучала жутковато. Зажрался козел. Забыл, как на зоне вместе баланду хлебали. Большим боссом себя чувствует. «А он и есть босс!» Ледяным голосом констатировал масон и выбрался из Мерседеса. «А ты слишком мелко плаваешь!» «Ничего, будем и мы когда-нибудь конфеты трескать!» Процедил блондин ему вслед. «Ненавижу всех этих зажравшихся сук с толстыми кошельками!»